Глава 13. Аналитики. Обухов сдержал слово и объявился после обеда. На обратном пути Никита и Иван Бендюжный обсуждали все за и против наружки за казино. Бендюжный, как энтузиаст своего дела, был, естественно, категорически «за», утверждая, что хуже все равно не будет, и что, установив за красным маком негласное наблюдение, они хотя бы поимеют собственное представление о том, кто туда приезжает. Колосов вроде тоже был «за», но вопрос упирался в трудности. И первой была именно негласность. Казино занимало собственную территорию с собственной квалифицированной охраной. К тому же и здание, и парк его окружающий располагались на самом шоссе, вдали от жилых массивов. Единственным способом слежки за подъездной аллеей в этой ситуации была слежка с машины, припаркованной на обочине шоссе. Но скрыть такую длительную парковку, что называется, в чистом поле от глаз службы безопасности казино, вряд ли было возможным. Вторая трудность заключалась в нервных затратах. Причем затраты эти выпадали как раз на долю начальника отдела убийств. Для того, чтобы выбить, например, лимит на недельное наблюдение за объектом, он должен был исходить вдоль и поперек весь главк, чтобы заручиться нужными визами начальства. А это самое хождение по кабинетам было для Колосова нож острый. Бендюжного он подвез к самому отделению. Они только хотели где-нибудь перекусить, Бендюжный уже соображал насчет пивка. Как вдруг Никите на мобильник позвонил начальник спецотдела А и заявил, как отрезал: «Приезжай, через час жду». Колосов подумал, что гора, то есть Рубоп, никогда, ну просто никогда сама не идет к Магомету. Однако столь быстрая реакция и оперативность Обухова были столь необычным явлением, что он невольно призадумался. Какой-то корыстный интерес параллельной структуры здесь явно присутствовал. Какой же? Пришлось снова пересечь Кольцевую и затем полстолицы, прежде чем добраться до новехонького здания Рубопа, а потом ждать, пока подозрительный дежурный проверят предъявленное удостоверение и решится, наконец, открыть бронированную дверь, которой с некоторых пор Рубоп и отгородился наглухо от полного опасности и угроз внешнего мира. За дверью оказалась еще и стальная решетка, как в настоящей тюрьме. Никита, минуя все эти несокрушимые форпосты, подумал с грустью, кто же в этом здании кого больше боится, мы их или они нас? Новый кабинет Геннадия Обухова впечатлял. Все здесь было словно с иголочки после евроремонта. И сам Обухов, как всегда, был подтянут, элегантен, а в профиль просто неотразим. И, как всегда, благоухал дорогой туалетной водой. Злые языки поговаривали, что фирменный парфюм был самой заметной слабостью его железного характера. Обухов обожал духи, как хорошенькая женщина. И сразу к делу давай, привет. У меня сегодня времени мало. Прервал Обухов колосовские мысли сплетни. «Сам понимаешь, такой день, значит, что конкретно тебя интересует по красному маку?» «Если коротко, что за место, кто владелец, что за люди?» ответил Никита смирно и покорно, присаживаясь за длинный совещательный стол из полированной сосны. «А ты еще сам не разобрался? Твои замечания и советы придутся очень кстати. Но еще бы». «В общем, данные по этому казино, как и по многим другим, у нас есть». Обухов был на удивление серьезен в свой день рождения. «Однако данные весьма общего плана, потому что никакого особого криминала за маком и его владельцем Салютовым никогда зарегистрировано не было». «А он давно в бизнесе, этот Салютов?» — спросил Никита. «Давненько. Сначала был промышленник, стройматериалы производства бытовой химии. Потом построил под Москвой два отеля высшей категории. Уже там планировалось организовать нечто вроде ночных и горных клубов. Однако отели Салютов продал, и весьма выгодно, как раз перед самым кризисом. Часть денег потом вложил в красный мак». Обухов достал из ящика стола какую-то папку. «Мак — заведение не клубного типа, а казино чистой воды, так сказать, механизм, приспособленный только для игры и перекачки денег из карманов клиентов». «А во что там играют?» «Ну, как и везде в таких местах. Рулетка, 21, блэкджек, покер, бакара. Организовано все по полному евроамериканскому стандарту. У Салютова два первых года после открытия работал топ-менеджер, американец из Лас-Вегаса. Законом, в принципе, у Мака полный ажур. Налоги платятся регулярно и вроде бы честно». Обухов хмыкнул. «Теперь насчет публики играющей. Он крутанулся на кресле к компьютерному столу и, включив монитор, начал искать нужный файл. «Вот, смотри. Может, кто знакомый попадется». Колосов смотрел. На мониторе замелькали лица, причем многих заснятых на фото он действительно знал, потому что видел не раз по телевизору, в основном в выпусках новостей и на политических шоу. Клиенты Салютова в основном периферийная элита. Крупные чиновники регионала, губернаторы, люди из близкого к ним окружения, в общем, аппарата. «Сибирь, Поволжье, Дальний Восток, Север и прочее», — комментировал Обухов. Заметь, за все годы существования казино порог его не переступил ни один авторитет или какой-нибудь браток. Обухова, казалось, это весьма огорчало. Эти туда не вхожи. Но заметьте еще одно. Главные клиенты наезжают в МАК не так уж и часто. Только когда посещают столицу, для них МАК удобен. Место престижное, очень закрытое, все свои. Попробуй какой-нибудь деятель появиться, например, в Кристалле. Или в Паласе, или в Голицыне. Завтра же газеты напишут «Такой-то был там-то играл». А послезавтра на очередных региональных выборах соперники прохода не дадут. Кандидат в мэры или губернаторы – игрок. Проигрывает в столице тысячи, когда в родном крае или городе у населения нет, например, газа или там света воды. Обухов перелистал файл. «Узнаешь этого, Павлин Иванович?» Колосов увидел политика часто по делу и без дела мелькающего на телеэкране. «Периферийный денди, законодатель мод», — усмехнулся Обухов. «А говорят, что когда в маке игра идет по-крупному, ставки старается всегда последним сделать. Причем слух такой полз. Вроде пару раз пытался тишком сдвинуть свою фишку на выигрышный номер, когда шарик в рулетке уже остановился. Выиграл и получил денежки». «И казино заплатило?» — спросил Колосов. «Они не спорят в таких случаях. Ставка сделана. Крупье, думаю, Салютов потом выгнал пинком под зад». «У тебя кто-то есть в маке?» — спросил Колосов. «Нет». «Тогда откуда ты это знаешь?» «Москва слухами полнится. Умеет только слушать. О том, как прошел настоящий вечер с настоящей игрой в маке, завтра же будут говорить и в Кристалле, и в Паласе, и в десятке других мест. Так, что тебе еще сказать?» В остальные дни, когда крупной игры и первых лиц нет, маг посещают в основном профессиональные игроки, игроголики. Ну, те, что живут и дышат игрой, вот посмотри и этих. Может, опять кого узнаешь. Они как галки из казино в казино перелетают. Обухов снова начал листать файлы. Но эти, конечно, пожиже. И ставки здесь вполне обычные. Ну и выигрыши-проигрыши так-сяк. Хотя бывают и здесь исключения. «А казино всегда выплачивает клиенту крупный выигрыш? Без эксцессов?» «Всегда выплачивает. Эксцессы только в сериалах бывают. Здесь жесткий бизнес. Один раз не заплатишь, кинешь клиента, хоть даже и игроголика, завтра же никто из нужных солидных в такую обдираловку играть не приедет. Есть же другие места. Этим летом в МАКе получился большой выигрыш. Один сибиряк, рассказывают, банк сорвал в 200 тысяч зеленых. Салютов ему все до бакса выплатил, и даже, заметь, не в рассрочку. Ну а потом, думаю, все наверстал, ставки в бакара при настоящей игре от трех кусков идут, так что сам понимаешь, какие суммы на кону потом бывают». «Ну а что эти игроголики?» — Никита смотрел на монитор. «Ну, этих нервы шалят. Любого из них сразу узнаешь, он тебе тут же историю сочинит, как выиграл в рулетку состояние. В бакара такие не садятся, с 5 очков уже блефовать начинают, выдержки нет». «Погоди, а вот этого я, кажется, знаю, видел на пленке из казино. Он там был в вечер убийства», — Никита указал на один из снимков. Обухов загадочно посмотрел на него. «Газаров Георгий Делиевич, по прозвищу Олигарх», — сказал он. «Судимый, что ли?» «Не, боже мой, чистый!» — Обухов укрупнил картинку. «Ты меня вот спрашивал, есть ли кто у меня в маке. Но это, конечно, строго между нами. Я его вербовал полгода назад, а он отказался. Наотрез». Никита посмотрел на коллегу. «Отказался», — повторил тот. «А комбинация складывалась удачная. Он вчистую проигрался, фактически догола разделся. У него ведь свой бизнес был, между прочим. Автосалон, связи с ВАЗом, связи с Кавказом крепкие, клиенты постоянные. И все пришлось продать на корню какому-то своему земляку. И связи, и салон. Все деньги в МАК утекли. Почти за 2 с небольшим года, представляешь? Он, олигарх, тронулся малость на какой-то там системе. Если все время подряд ставить в рулетку на один и тот же номер, то он когда-нибудь да выиграет. Ну, вот он и просаживает ставки. Один и тот же номер. Проигрывал, проигрывал, потом вдруг выиграл. Теория вроде сработала. Опять же, по ней поставил снова на этот номер. Сразу около 70 тысяч. Уверен был, что выиграет. Там в случае выигрыша ставка в несколько раз увеличивается. Хорошие деньги набегают с такими и в Штатах не скучно. Ну, а теория сбой дала. Проиграл? Конечно. И разделся в результате догола. Все продал вплоть до квартиры. В долги влез. Ну и для нас комбинация вроде сложилась. А он, олигарх, отказался работать. Наотрез. Обухов хмыкнул. И до сих пор все играет. Деньги занимает у всех подряд. «Думаешь, мне с ним стоит побеседовать?» — спросил Колосов. «Я все жду, Никита, когда ты мне вопрос задашь, который все никак задать не решишься», — улыбнулся Обухов душевно. «Отчего это я так вдруг с тобой разоткровенничался?» «Отчего, а?» «Тебе в этом убийстве рождественском ничего странным не показалось?» «Вроде нет, но я еще не разобрался». «А ты не знаешь, в какой день оно было совершено? Убийство это?» Никита молчал, терпеть не мог, когда Генка Обухов начинал вот так кабениться, строя из себя майора Жеглова. Салютов проходит свидетелем по убийству в доме на набережной. И Обухов назвал фамилию потерпевшего, которую в последнюю неделю склоняли и по телевизору, и по радио, и в интернете. Колосов об убийстве слыхал, конечно, но... Делом этим занималась Москва пополам с министерством и генеральной прокуратурой, и областной отдел убийств в губернию. Они в свои секреты посвящать не собирались. Обухова выходила, и посвящать было не нужно. Он и так все всегда. «Утром Салютова вызывали на допрос в генеральную прокуратуру», — сказал он. «А вечером того же дня у него в казино человека убили». «Расшифруй, пожалуйста, пожалей мои бедные мозги», — вежливо попросил Никита. «Фамилия Миловадзе тебе ничего не говорит?» «Миловадзе Тенгиз, кличка Хванчкара». «Это который по убийству братьев Гусевых у нас проходил?» «Он самый. Легально парфюмерный король Москвы и Питера. Нелегально?» «Складываем три его прежние судимости. У нас в области по двойному убийству проходит в качестве потенциального заказчика. В Сочи и Питере по ориентировкам за ним аналогичные хвосты. Ну а теперь вот». Между прочим, официально в игорном бизнесе никогда ни с какой стороны участия не принимал. Теневик? Возможно. Самый крупный, какого только можно себе представить. Проект «Пойма», о котором сейчас столько пишут, о переводе всех игорных заведений в определенный район, мимо него вряд ли прошел, и, сдается мне, интересы здесь схлестнулись по-крупному. Ну, когда еще этот перевод будет? Когда рак свистнет? Ты ошибаешься, Никита. Обухов произнес это снисходительным тоном старшего товарища по оружию. «Я предполагаю, что Салютова приглашали в Генеральную прокуратуру именно по этому вопросу. Он что, может иметь к убийству на набережной какое-то отношение?» «Сам вряд ли. А вот Хванчкара. Все дело в том, что они с ним старые заклятые враги. Салютов один из немногих, кто знает об этом человеке немало такого, что было бы интересно послушать не только следователю прокуратуры, но, думаю, кому-нибудь и повыше». Колосов подумал минуту и спросил. «Мы о Газарове с тобой начали?» «Ах да, о несчастном олигархе. Я в случайности не верю, Никита. Так не бывает, чтобы все вот так сразу. И тебе генеральная прокуратура, и труп в тот же вечер». «Я бы подумал над этой пока еще расплывчатой версией. И еще. Газаров — постоянный клиент Красного Мака. Приезжает туда с момента открытия, знает там каждый угол. И деньги занимает у каждого встречного поперечного. За деньги на ставку, чтобы только сесть играть по своей системе, мать родную заложит-перезаложит в ломбарде. Не то что... Одним словом, Никита, я бы и над олигархом подумал в этом разрезе, потому подумал, что он нас, то есть меня, отшил. А положение у него тогда было аховое. Но он нашел какой-то выход. Какой? Может, ему кто-то руку помощи протянул? Кто-то заинтересованный не меньше меня, чтобы маг не был для него закрытой территорией? Кто-то сам, не вхожий к Салютову по какой-то причине, быть может, по причине старой вражды? «На какой почве поссорились Миловадзе с Салютовым?» — спросил Колосов. «Вполне обычный. Деньги, прибыли, влияние, клиенты. Хорошие игроки всегда в цене. Это штучный товар в нашем бедном государстве. Их привлечь надо, удержать». У Салютова репутация, к нему ездят. К Хванчкаре в те заведения, которые он контролирует, нет. Думаешь, Павлин или какой-нибудь другой босс-губернатор поедет играть в казино, патроном которого является Миловадзе Хванчкара со своей биографией? Колосов подумал, кивнул, спросил Обухова. «Ну, если все так, как ты говоришь, Салютов должен быть просто непотопляем». Обухов заулыбался. «Господи, кто у нас сегодня непотопляем? Если маг по какой-то причине прикроют, никто из тех шишек, что туда ездит, и пальцем не шевельнет. Я же сказал, это периферийная элита. Здесь они только наверху ЦУ получают, но и потом расслабляются маленько, вдали от недобрых глаз. Повлиять на что-то здесь у нас они, конечно, могут, учитывая связи. Однако маку это не щит. Они просто не станут хлопотать за казино. А вдруг это в газеты попадет? Да еще соперники по выборам узнают и Салютов. Думаю, отлично в курсе того, что он один в поле воин. Причем воин только до тех пор, пока сам на ногах стоит, не спотыкается. Что ты мне еще посоветуешь? «Съезди сам, посмотри», — сказал Обухов. «Утром новости слышал? Совещание расширенное намечается по топливу энергетики. Кризис? Зима, видишь ли, у нас снова настала. Завтра же вечером, думаю, половина из заседающих будет в Маке. Не пропадать же зря столичной командировки».